Пушкин и Пугачев. Часть первая. Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим физически магические, слова, которые до того, как сказали, уже значат. Слова — самознаки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка. Возможно, что они в жизни у каждого свои. Таким словом в моей жизни было и осталось вожатый. Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна спросили, как называется та вещь, где Савельич и поручик Гринев, и царица Екатерина II, я бы сразу ответила — вожатый. И сейчас вся капитанская дочка для меня есть то и называется так. Странно, что я в детстве, да и в жизни, такая несообразительная, недогадливая, которую так легко можно было обмануть, здесь сразу догадалась, как только среди мутного кручения метели что-то зачернелось, сразу насторожилась, зная, что не пень или волк, а то самое. И когда незнакомый предмет стал к нам подвигаться, и через 2 минуты стал человеком, я уже знала, что это не добрый человек, как назвал его ямщик, а лихой человек, страх человек, тот человек. Незнакомый предмет был весьма знакомый предмет. Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную 7-летнюю жизнь. Это было то, что ждет нас на каждом повороте дороги и коридора, из-за каждого куста леса и каждого угла улицы. Чудо, в которое ребенок и поэт попадают как домой. То единственное домой, нам данное, и за которое мы отдаем все родные дома. И когда знаемый из всех русских и нерусских сказок и самой «Märchen unseres Lebens und Wesens» «Сказки нашей жизни и бытия», незнакомый предмет вдобавок еще оказался вожатым, дело было сделано, душа была взята, отдана. О, я сразу в вожатого влюбилась. С той минуты сна, когда самозванный отец, то есть чернобородый мужик, оказавшийся на постели вместо гриневского отца, поглядел на меня веселыми глазами. И когда мужик, выхватив топор, стал махать им вправо и влево, я знала, что я, то есть Гринев, уцелеем. Если боялась, то именно как во сне, услаждаясь безнаказанностью страха, возможностью весь страх безнаказанно до самого дна пройти. Так во сне нарочно замедляешь шаг, дразня убийцу, зная, что в последнюю секунду полетишь. И когда страшный мужик ласково стал меня кликать, говоря: «Не бойся, подойди под мое благословение», я уже под этим благословением стояла, изо всех сил, немалых детских сил, под него Гринева толкала. «Да иди же, иди, иди! Люби, люби!» И готова была горько плакать, что Гринев не понимает. Гринев вообще не из понимающих, что мужик его любит, всех рубит, а его любит, как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу, а ты бы этой лапы не принял. А вожатого поговорки, круглая, как горох, самотканная окольная речь наливного яблочка по серебряному блюдечку, только покрупнее. Поговорки, в которых я ничего не понимала и понять не пыталась, кроме того, что он говорит о другом, самом важном. Это была первая в моей жизни иносказательная речь и последняя мне сужденная о том самом. Другими словами, этими словами, о другом. Та речь, о которой я 20 лет спустя. Поэт издалека заводит речь. Поэта далеко заводит речь, как далеко завела вожатого.